Глава 435. Шлифовка души. «Вот так и уйдет. Цзэн Цзинхуэй и Джан Яо обменялись растерянными взглядами, чувствуя себя так, словно им все приснилось. Будучи первоклассным ученым, Цзэн Цзинхуэй хоть и повидал превеликое множество различных экстраординарных способностей, но все же испытывал горячий интерес к тому, как Цзуи умел из воздуха доставать вещи, и ему в самом деле хотелось понять, как это работает. Джан Яо тоже испытывал сильное любопытство, только ему хотелось другого. Он задумался над тем, что эту способность Цзуи можно было бы эффективно использовать в боевых операциях. Ведь это прямо-таки мобильный склад, причем склад гигантского размера, куда запросто поместятся продовольствие, оружие и снаряжение. Но Цзэн Цзинхуэй и Джан Яо понимали, что им не удержать Цзуи, невозможно заставить экстраординара класса Альфа работать на них. Кстати, собравшийся уже уходить, Цзуи внезапно обернулся и вручил Цзэн Цзинхуэй фиолетовую хрустальную бутылочку. «Старейшина Цзэн, это вам». «Что это?» Цзэн Цзинхуэй с растерянным видом взял бутылочку, недоумевая. «Лекарство?» Цзуи с улыбкой ответил. «Можете называть это водой источника желаний». «Вода источника желаний?» Цзэн Цзинхуэй, глядя на бутылочку в руке, невольно рассмеялся. «Неужели она может исполнить желание?» «Верно». Неожиданно для него Цзуи на полном серьезе ответил. «Но может исполнить только некоторые желания, например, стать моложе или здоровее, стать умнее или удачливей. Выпейте, и все сами поймете». Цзуи лишился воды всех пяти святых источников, зато получил источник желаний, которое сформировало драгоценное древо. Хотя источник желаний не мог сравниться с пятью святыми источниками, зато им можно будет пользоваться долгое время, не стоило беспокоиться, что вода закончится. Прошлым вечером он наполнил водой источника желаний 5 бутылочек. Цзуи очень уважал Цзэн Цзинхуэя, заслуженно считавшегося хребтом страны, поэтому подарил ему 1 бутылочку с водой источника желаний. Он видел, что жизненная сила Цзэн Цзинхуэя намного ниже нормы для его возраста, на это определенно повлияла тяжелая многолетняя работа. А вода источника желаний поможет Цзэн Цзинхуэю восстановить здоровье и прожить еще дольше. «Ха!» Цзэн Цзинхуэй усмехнулся. Он хотел сказать, что с точки зрения науки так не бывает, но вспомнив статус Цзуи и продемонстрированный им недавно трюк, полушутя промолвил. «Если чего мне и хочется, так это прожить на несколько лет дольше, чтобы внести еще больший вклад в страну». С этими словами он открыл бутылочку. Стоявший рядом сотрудник тотчас занервничал. «Старейшина Цзэн!» Слова Цзуи звучали так невообразимо, кто знает, какие последствия будут, если выпить это лекарство неизвестного происхождения. В случае возникновения каких-либо осложнений страна понесет великую потерю. Цзэн Цзинхуэй, не обращая внимания на сотрудника, выпил залпом бутылочку. Если бы Цзуи хотел навредить ему, то не стал бы так изощряться. Выпив воду источника желаний, главный инженер сжал губы, и лицо приняло странное выражение. Джан Яо и остальные немедленно напряглись, кто-то даже протянул руки, чтобы поддержать Цзэн Цзинхуэя, так как опасался, что тот упадет. Однако Цзэн Цзинхуэй оттолкнул чужие руки и закрыл глаза. Спустя некоторое время он открыл их и, выдохнув, произнес: «Невероятно!» А в это время окружающие уже вытаращили глаза и пораскрывали рты, потому что видели, как седые волосы на голове Цзэн Цзинхуэя почернели, морщин на лице заметно поубавилось, человек намного помолодел. Это чудо свершилось менее чем за минуту. Цзэн Цзинхуэй пожелал стать моложе. «Спасибо!» Цзэн Цзинхуэй искренне поблагодарил Цзуи, чувствуя, что способен быть на страже своей страны еще 20 лет. Для него это было важнее всего на свете. Цзуи улыбнулся. «Не стоит благодарности. Несмотря на то, что он отдал бутылочку с драгоценной водой, это вовсе не означало, что он ничего не получил взамен. Бурлящий поток добродетельной силы наполнил рыцарское сердце. Награда оказалась даже больше, чем Цзуи ожидал. Командир Джан». Указав на суперкомпьютер, Цзуи обратился к Джан Яо. «Если найдете там информацию, касающуюся Совета Истины, будьте добры, пришлите мне копию». Джан Яо оцепенело кивнул. В его голове творилась небольшая сумятица. Когда Цзуи покинул базу CFJ-10 и вернулся в родовое поместье, начальник Тань Джен Е из военного управления еще находился на борту самолета. Очевидно, уже осведомленный, он позвонил Цзуи. «Консультант Цзо! Позвольте узнать, у вас есть еще вода источника желаний?» Он открыто выразил свое намерение. «Есть». Ответ Зуи обрадовал Тань Чжэнье, но затем его будто окатили ледяной водой. Она не продается. Почему? Причина, конечно, заключалась в том, что Цзуи сейчас не испытывал недостатка в деньгах. Если можно было получить большое количество добродетельной силы или совершить обмен на небесное серебро, тогда Цзуи без проблем уступит несколько бутылочек. На такое сокровище, как вода источника желаний, люди, несомненно, будут пускать слюни, но никто не сможет насильно заставить Цзуи продать ее. Вечером после того, как Баор и Фан Юнхэ уснули, Цзуи тихо спустился в подвал. Он достал рунную пластину и положил на нее камень души. Внутри этого камня души был запечатан старик в красном, точнее, душа жезлоносца Совета Истины. Цзуи надеялся извлечь из него тайны Совета Истины, чтобы полностью искоренить эту злокачественную опухоль. А главное — уничтожить оставшуюся частицу души Тора. Цзуи подозревал, что Совет Истины намеревается воскресить Тора, хотя после воскрешения частицы души демон уже не будет таким могущественным, как раньше. Однако, если ему удастся создать канал, соединяющийся с измерением бездны, мир Земли окажется в огромной опасности. Только пусть Цзуи и имел кристалл, где была запечатана душа старика в красном, не так-то легко было извлечь из нее воспоминания, потому что Цзуи не был чародеем и не обладал соответствующими способностями. Вдобавок, у него были поверхностные знания по душе. Поэтому ему лишь оставалось прибегнуть к самому простому и грубому методу — шлифовка души. Он влил духовную силу в камень души и начал шлифовать душу старика, чтобы извлечь воспоминания. Такой метод непременно приведет к потере огромного количества воспоминаний, удастся получить лишь малую часть воспоминаний с важной информацией, к тому же после шлифовки душа полностью развеется и не сможет вернуться в бесконечную реку усопших. Если бы Цзуи проделал такое с невинной душой, он бы моментально лишился всей добродетельной силы, деградировал бы до рыцаря тьмы и никогда бы не смог искупить свой поступок. Но душа старика была полна тьмы и порочности и абсолютно точно принадлежала к вражескому лагерю. Что бы Цзуи с ней ни сделал, он не потеряет ни одной капли добродетельной силы. Наоборот, после уничтожения души его будет ждать вознаграждение. Спустя 10 минут порочная душа в кристалле под действием шлифовки духовной силы полностью рассеялась, а Цзуи заполучил немало тайн Совета Истины.